735. Гуру. Просьба о помощи без собственной активности желательных результатов не даст. Вспомните слова «помогу», но приложите усилия. Особенно ценно действие самоисходящее. Так действуйте духом, твердо, сознательно и неотрывно от иерархии света.